Давить на тормоза или жать на газ? Эпиграф. У каждого тела своя история. Из телевизионного шоу «Доктор Джи. Медицинское расследование». Конец эпиграфа. Головной мозг – это сгусток электрической активности. По мере взросления ребенка мозг обуздывает и организует буйство электричества, образуя проводящие пути и сети, которые начинают и заканчивают процессы мышления, чувствования и поведения. Вспомните, сколько времени ваш малыш беспомощно махал ручками, прежде чем научился целенаправленно брать в руку свою бутылочку. По мере возникновения проводящих путей возрастает способность ребенка фокусировать энергию так, чтобы использовать ее для овладения физическими, интеллектуальными и психологическими навыками. Подрастая, дети накапливают информацию, поступающую через сенсорные входы как из внутреннего мира, так и из внешнего. В процессе оценки этой информации они вырабатывают все более сложные и адекватные реакции. Реакция может быть как действие, направленное вовне, например, бег, ходьба, речь, так и внутреннее действие – идея, мысль, чувство. Мозг и тело всегда стремятся соблюсти доступный баланс между главными свойствами любого действия, его быстротой и точностью. Все реакции организма реализуются с помощью четырех отделов нервной системы. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Периферическая нервная система состоит из спинномозговых нервов, по которым информация поступает от периферических органов к мозгу, а от мозга обратно к периферическим органам, отдавая осознанные распоряжения мозга. Третий отдел нервной системы – это соматическая нервная система, регулирующая произвольные движения. Последний отдел нервной системы – это автономная нервная система, которая контролирует неосознаваемые действия. Головной мозг таким образом обрабатывает огромное количество информации, определяет наиболее адекватные решения и через спинной мозг посылает команды двум отделам автономной вегетативной нервной системы. Автономная самоуправляемая нервная система координирует саморегулирующиеся функции организма, такие как сокращение сердца, пищеварение и дыхание. Работа автономной нервной системы освобождает мозг от этой нагрузки, позволяя ему сосредоточиться на зрении, речи, слухе, мышлении, эмоциях и произвольных движениях. Автономную нервную систему подразделяют на две части – парасимпатическую и симпатическую. Парасимпатическая нервная система отвечает за восстановительные процессы. У ребенка они играют роль тормозной системы. Симпатическая нервная система отвечает за активное действие. Она дает ребенку команду «жми на газ». Два отдела автономной нервной системы противодействуют друг другу, и когда работает одна из них, вторая выключена. Наружники чувствуют себя более комфортно, когда ими управляет система, побуждающая к действиям, а внутренникам уютнее под крылом тормозной системы. Представьте себе ситуацию. Ваша дочка схватила мячик своей сестры, а вы настоятельно требуете, чтобы она отдала мяч законной хозяйке. Эмоциональная конституция девочки такова, что она в ответ немедленно жмет на тормоз. Она успокаивается и отдает мяч. Ей знакомо это ощущение успокоения. Однако, если вы говорите «нет» слишком строго или слишком часто, дочка привыкает к подавлению своих эмоций. Получив несколько щелчков по носу, девочка-интроверт не будет испытывать ни малейшего желания попусту поддаваться чарам возбуждающей симпатической нервной системы, так как всякий раз будет чувствовать себя неловко и неуютно. Если сверх меры разыгрался наружник, и вы строго велите ему немедленно отдать чужую вещь, то он, возможно, проявит строптивость. Он не любит ощущений, вызванных торможением парасимпатической системы. Но если вы не ограничите ребенка-экстраверта определенными рамками, он может утратить способность переключать свои эмоциональные состояния. В состоянии перевозбуждения он станет успокаиваться с большим трудом. Ему будет сложно брать себя в руки, когда спокойствие потребует ситуация или усталость. Если такого ребенка приходится слишком часто урезонивать, то надо отвлекать его, дать ему побросать мяч или попрыгать на батуте, чтобы дать выход избытку энергии.